«Сверх меры озабоченный в Индианаполисе». Примечание. Рецензия на роман Дэна Уэйкфилда «Попутчики». Конец примечания. Дэн Уэйкфилд – мой друг. Мы оба ходили в школу Шортбридж в Индианаполисе, где ученики, между прочим, выпускали ежедневную газету. У нас с ним один издатель. Дэн способствовал успеху моих книг, поэтому я обязательно похвалил бы его первый роман, даже если он был бы ужасен. Но я не дал бы честного слова, что это хороший роман. Мое честное слово, мистер Уэйкфилд в течение многих лет показал себя внимательным и глубоким автором документальных книг, таких как «Остров в городе», «Восстание на юге», «Наркоман». Журнал «Атлантик Мансли» отдал ему целый номер под книгу «Супернация в мирные и военные дни». Честное слово, Дэн Уэйкфилд теперь еще и серьезный романист. Его роман «Попутчики» рассказывает о том, что это значит быть сверхмеры озабоченным в Индианаполисе и почему так много людей, попадающих под данную категорию, бегут из этого города. Роман и об узких и тусклых обстоятельствах жизни в этом городе. И я гарантирую, сам Уэйкфилд, написав эту книгу, уже не сможет вернуться домой. С этих пор автогонки 500 миль Индианаполиса он вынужден будет смотреть по телевизору. Это более богатая книга, чем «Жалоба портного» Филиппа Рота, с более широкой проблематикой и более сложными характерами, хотя связанные с сексом проблемы, поднятые в обеих книгах, сходны. Уэйкфилд рисует нам двоих озабоченных молодых парней из Индианы, и нам легко представить, как они встречаются с Александром Портным в отеле «Говард Джонсон» на полпути между Индианаполисом и Нью-Йорком. Если бы они друг с другом были вполне искренни, то согласились бы, что как любовники они никуда не годятся, и с горечью в сердце признали бы, что такие женщинам не нужны нигде и никогда. «Попутчики» — книга, воспроизводящая конкретный период истории и достаточно давние события, относящиеся к моменту окончания Корейской войны. Сегодня практически каждая книга привязана к какому-то периоду, поскольку в современной Америке ни одна неделя не похожа на другую, тем более год на год. В той книге множество поводов для почти животного смеха, но мне не кажется, что он возникает от ощущения счастья. Животный смех, как я понял, прикрывает печаль, силу которой мало кто из смертных способен вынести. После серии довольно пошлых и неудачных сексуальных приключений один из героев Уэйкфилда, к примеру, слегка ранит бритвой себе оба запястья, после чего ручейки крови льются и сливаются, образуя густое маленькое озерцо. Это не смешно, и сцена по мере развития становится все менее забавной. Герой принимается размазывать кровь по лицу, по груди, под рваной рубашкой, как индеец, раскрашивающий себя перед началом торжественного акта, будь это битва, молитва или смерть. Но закончим о сексуальной комедии. В книге никто не умирает, хотя многие хотели бы, или во всяком случае не имели бы ничего против. Репортаж Уэйкфилда о жизни в Срединной Америке, как и можно ожидать, отличается отвратительной точностью и очарованием. Его герои с затуманенными сексом мозгами пропускают автомобили своих родителей через гигантскую пинбол-машину, где роль бамперов и флипперов выполняют стрип-клубы, таверны, бензоколонки, гольф-площадки и ларьки по продаже гамбургеров. Они ищут публичные дома, которые, как оказывается, закрыты уже много лет. Время от времени герои романа возвращаются к своим безвкусно чопорным родителям, отвергая все их попытки узнать, где находились их чада и что поделывали. Их желудки, уже достаточно изувеченные гамбургерами и пивом, буквально выворачивает, когда родители начинают интересоваться, когда же они, наконец, осядут, найдут в Индианаполисе приличную работу и приличных жен. И, наконец, все венчает грандиозная автомобильная авария. И опять же, этот необузданно сексуальный роман вдруг становится романом совсем не о сексе, а об обществе настолько сером и однообразном, что для молодого человека секс становится единственным приключением, сопряженным хоть с какой-нибудь мерой волшебства. Но когда секс оказывается просто сексом, молодые герои бегут, увы, к тем же отношениям, хотя и в другом месте. и начинают, среди прочих вещей, играть с такими опасными предметами, как автомобили и бритвы. Сколько лет героям Уэйкфилда? Примерно столько же, сколько было Хемингуэю, когда он вернулся к Срединной Америке, спокойный, раненый, истинный герой Первой мировой войны.